Кир Булычев. Половина жизни. Чуть выше Калязина, где Волга течет по широкой крутой дуге, сдерживаемая высоким левым берегом, есть большой, проросший соснами остров. С трех сторон его огибает Волга. С четвертой – прямая протока, которая образовалась, когда построили плотину в Угличе и уровень воды поднялся. За островом, за протокой, снова начинается сосновый лес. С воды он кажется темным, густым и бескрайним. На самом деле он не так уж и велик и даже не густ. Его пересекают дороги и тропинки, проложенные по песку, и поэтому всегда сухие даже после дождей. Одна из таких дорог тянулась по самому краю леса вдоль ржаного поля и упиралась в воду напротив острова. По воскресеньям летом, если хорошая погода, по ней к протоке приезжал автобус с отдыхающими. Они ловили рыбу и загорали. Часто к берегу у дороги приставали моторки и яхты, и тогда с воды были видны серебряные и оранжевые палатки. Куда больше туристов высаживалось на острове. Им казалось, что там можно найти уединение, и поэтому они старательно искали щель между поставленными раньше палатками. Высадившись, собирали забытые консервные банки и прочий мусор, ругали предшественников за беспорядок, убежденные, что плохое отношение к природе – варварство, что не мешало им самим, отъезжая, оставлять на берегу пустые банки, бутылки и бумажки. Вечерами туристы разжигали костры и пили чай. Но в отличие от пешеходов, ограниченных тем, что могут унести в рюкзаках, они не пели песен и не шумели. Чаще всего они прибывали сюда семьями, с детьми, собаками, запасом разных продуктов и примусов. Однорукий лесник с хмурым мятным лицом, который выходил искупаться к концу лесной дороги, привык не обижаться на туристов и не опасаться, что они подожгут лес. Он знал, что его туристы – народ обстоятельный и солидный. Костры они всегда заливают или затаптывают. Однорукий лесник скидывал форменную фуражку с дубовыми листьями в петлицах, расстегивал брюки, ловко снимал ботинки и осторожно входил в воду, щупая ногой дно, чтобы не наступить на осколок бутылки или острый камень. Потом останавливался по пояс в воде, глубоко вздыхал и падал в воду. Он плыл на боку, подгребая единственной рукой. Надежда с Оленькой оставались обычно на берегу. Надежда мыла посуду, потому что в доме лесника на том конце дороги не было колодца. А если кончала мыть раньше, чем лесник вылезал из воды, садилась на камень и ждала его, глядя на воду и на цепочку костров на том берегу протоки, которые напоминали ей почему-то ночную городскую улицу и вызывали желание уехать в Ленинград или в Москву. Когда Надежда видела, что лесник возвращается, она заходила по колено в воду, протягивала ему пустые ведра, и он наполнял их, вернувшись туда, где поглубже и вода чище. Если поблизости оказывались туристы, лесник накидывал на голое тело форменную тужурку и шел к костру. Он старался людей не пугать и говорил с ними мягко, вежливо и глядя влево, чтобы не виден был шрам на щеке. На обратном пути он останавливался, подбирал бумажки и всякую труху и сносил к яме, которую каждую весну рыл у дороги и которой никто, кроме него, не пользовался. Если было некогда или не сезон и берега пусты, однорукий лесник не задерживался у воды. Набирал ведра и спешил домой. Надежда приезжала только по субботам, а Оленька, маленькая еще, боялась оставаться вечером одна. Он шел по упругой ровной дороге, пролегшей между розовыми, темнеющими к земле стволами сосен, у подножья которых сквозь слой серых игл пробивались кусты черники и росли грибы. Грибов лесник не ел, не любил и не собирал. Собирала их Оленька, и чтобы доставить ей удовольствие, лесник научился солить их и сушить на чердаке. А потом они дарили их Надежде, когда она приезжала. Оленька была леснику племянницей, дочкой погибшего 3 года назад брата-шофера. Они оба, и лесник, которого звали Тимофеем Федоровичем, и брат его Николай, были из этих мест. Тимофей пришел безруким с войны и устроился в лес, а Николай был помоложе и на войну не попал. Тимофей остался бобылем, а Николай женился в 48-м на Надежде, у него родилась дочь. И жили они с Надеждой мирно, но Николай попал в аварию и умер в больнице. До смерти Николая лесник редко виделся с братом и его семьей. Но когда настало первое лето после его смерти, лесник как-то был в городе, зашел к Надежде и пригласил ее с дочкой приезжать в лес. Он знал, что у Надежды скудно с деньгами. Других родственников у нее нет, работала она медсестрой в больнице. Вот и позвал приезжать к себе, привозить девочку. С тех пор Надежда каждое лето отвозила Оленьку дяде Тимофею. На месяц, а то и больше. А сама приезжала по субботам, прибирала в доме, подметала, мыла полы и старалась быть полезной. Потому что денег за Оленьку Тимофей, конечно, не брал. И то, что она хлопотала по дому вместо того, чтобы отдыхать, и злила Тимофея, и трогала. Был уже конец августа, погода портилась, ночи стали холодными и влажными, словно тянуло, как из погреба от самого Рыбинского моря. Туристы разъехались, была последняя суббота. Через 3 дня Тимофей обещал привести Олю к школе, ей пора было идти в 1-й класс. Была последняя ночь, когда Надежда будет спать в доме Тимофея. И до весны. Может, лесник приедет в Колязин на Ноябрьские, а может, и не увидит их до Нового года. Надежда мыла посуду. На песке лежал кусок хозяйственного мыла. Надежда мыла чашки и тарелки, что накопились с обеда и ужина. Проводила тряпкой по мылу и терла ей посуду, зайдя по щиколотке в воду. Потом полоскала каждую чашку. Оля озябла и убежала куда-то в кусты, искала лисички. Лесник сидел на камне, накинув тужурку. Он не собирался купаться, но и дома делать было нечего. Они молчали. Полоская чашки, Надежда наклонялась, и лесник видел ее загорелые, крепкие и очень молодые ноги. Ему было неловко от того, что он не может поговорить с Надеждой, чтобы она осталась у него совсем. Ему было бы легче, если бы Николая никогда не существовало. И потому лесник старался смотреть мимо Надежды, на серую сумеречную воду, черный чистокол леса на острове и одинокий огонек костра на том берегу. Костер жгли не туристы, а рыбаки, местные. Но Надежда в тот вечер тоже чувствовала себя неловко, будто ждала что-то. И когда взгляд лесника вернулся к ней, она распрямилась и спрятала под белую в красный горошек косынку прядь прямых русых волос. Волосы за лето стали светлее кожи, выгорели. От загара белее казались зубы и белки глаз. Особенно сейчас. Тимофей отвел глаза. Надежда смотрела на него как-то слишком откровенно, как на него смотреть было нельзя, потому что он был некрасив. Потому что он был инвалид и еще был старшим братом ее погибшего мужа. И потому что он хотел бы, чтобы Надежда осталась здесь. А она стояла и смотрела на него, и он не мог, даже отведя глаз, не видеть ее. У нее была невысокая грудь, тонкая талия и длинная шея. А вот ноги были крепкими и тяжелыми, и руки были сильные, налитые. В сумерках глаза ее светились, белки казались светло-голубыми. Тимофей нечаянно ответил на ее взгляд, и сладкая боль, зародившись в плече, распространилась на грудь и пошла к горлу ожиданием того, что может и должно случиться сегодня. Тимофей не мог оторвать взгляда от Надежды. А когда ее губы шевельнулись, он испугался наступающих слов и звука голоса. Надежда сказала: «Ты, Тима, иди домой. Оленьку возьми, она замерзла. Я скоро». Тимофей сразу поднялся с облегчением, полной благодарности Надежде, что она нашла такие ничего не значащие, но добрые и нужные слова. Он позвал Олю и пошел к дому. А Надежда осталась домывать посуду.